Мы переходим ко второй части урока из цикла «Шловец». Урок 20. Эц Хаим. Страница 8. Строчка 2. После точки. Последнее слово. Он нам рассказал в следующий раз, что он дал нам, перечислил нам, что в высшем человеке, что мы называем Адам Кадмон, что вначале были излучены у него и раскрылся аспект шаровидный аспект. Так мы называем. Назовем это так. Шаровидный или сферический. Что это аспект ступени нефеш, самого низкого света. Ваакилим шалахем. И килим тоже сферический килим. Сферический или шаровидный. Так мы называем. Ваахарках неацлу вхинат бет де йошир. И после этого была излучена второй аспект был излучен, аспект прямой, прямота, в принципе, прямой. Когда мы говорим ахарках, затем имеется в виду в причинно-следственной цепочке. И он был, после этого был уже, начал говорить еще второй аспект прямой формы. Тоже опять надо иметь в виду не только свет. Мы говорим, что прямой свет. А надо иметь в виду, что это и свет, и келим. Всегда надо иметь в виду при распространении в мире. В мирах сначала идет это распространение и того, и другого. Конечно, сначала идет свет, понятно? Потом свет выходит, да? И уже входит уже как уже во второй раз уже входит уже как свет в килим. Так? Но всегда оба присутствуют. Бациюр Адам, прямой свет, говорит, в форме, прямое, по прямой форме, в форме человека. Шагем, что это вторая строчка. Мадригот орот оруах в хакилим шалахем, что это ступени светов нефеш. Видишь, он использует слово, которое света означает, свет нефеш, и килим, их килим. Килим пригодные для этого. Канода, как известно, кигаруах некра Адам вегавен семеол. Ибо, как известно, что руах, да? То есть, как мы назвали это? Дух. Что это называется человек? И запомни это очень хорошо, он говорит. Потому что именно это называется человек. Руах называется человек, и келим руах. Все это вместе называется человек. А нефеш не называется еще человек. Понятно? Потому что нефеш, сам свет нефеш, и куда он получается в келим де нефеш, келим, который нефеш получают, это еще не человек, потому что нефеш — это только свет получения, это женский свет, свет получения. А ничего нельзя с ним сделать. Получается, и все, и больше ничего. А человек — это тот, у которого есть и получение, и отдача. Руах. И уже рог, значит, уже есть две части, правая и левая. Поэтому называется человек. Я не буду сейчас говорить. Еще вот, если мы напишем Адам, и тоже Адам, это есть 45, гематрия 45. Если мы распишем это Гавайю, то мы увидим, что вверху, в верхней части Гавайя, гематрия 26. Если мы распишем Гавайя, то Юд-Кей это выше табура. Юд-Кей мы увидим, что там будет гематрия будет 26, если мы это распишем с наполнением. И наполнением через алеф, то получим 26 божьих выше табура. А ниже табура, то есть нижняя часть парцуфа Адам, парцуфа Зейранпин мы называем, имеет гематрию 19. А это гематрия 19 это Хава, Ева, то есть, да? А нормально это Хава. То есть под парса это Хава. То есть весь парсуф Зейранпин это человек, при котором выше парса это гематрия 26 присутствует как бы нерасписанная. Присутствует как бы нерасписанная чистая Гавайя. А ниже парса присутствует Хава. То есть вверху это как бы мужская часть. А нижняя часть парцов это женская. То есть в самой гематрии Юдкей Вавкей человека или Зейранпин, который Зейранпин это носитель света Рох, там все есть. Раскладывается все поразительно совпадает в святом языке. Точка. Теперь начинаем мы с этого урока. Вторая строчка, последнее слово. Выдавар зе, а я вахоля оламот кулам. Ки вахоль бхина уфхина мехем. Батхила нецаль гают сферот батхилат нецаль гают сферот шалахем. 4 бифхинат гайгулим шель абхина гагу в ахарках нецлу гают сферот де йошер шель абхина аи. Возвращаемся к строчке второй. Ведавар зе хая три хая вахоля уламот кулам. И эта вещь была во всех мирах вместе. И вахоль пхина уфхина мирам, ибо в каждой ступени из них. Батхила нецаля ют сферот шалахем. Сначала сокращение тоже. Батхила сокращение. Сокращение в начале. Сначала были излучены 10 сферот их, 10 сферот, 4. Бифхината гайгулим в аспекте шаровидных той ступени, о которой той самой той ступени, любой ступени, о которой говорится. В ахарках не отслу ают сферот де йошер, след за этим, затем были излучены 10 сферот прямых. Шель Абхинагаги, той сам, той ступени, любой ступени в этих, во всех мирах. Очень важно знать вот это. 5. Потихонечку нанизывает все эти знания. 5. Амнам. Агефреш бен хакилим шель нефеш в хакилим шель харуах кварнода ки эвер хакаведе 6. Гу мишкан легаор аникра нефеш. Весиман ладавар ки гадам шигу хавед шемале дам гу сем анефеш ваевер халеве мишкан лерух ואבר המוח משכן להאור הנקרא נשמה. ואין זה ווסים מקום ביור לדברים אלו. פיית אמנם ההפרש Бен Акилим Шель Нефеш, однако различие, отличие между Килим Нефеш в Акилим Шель Руах и Килим Руаха Кварну, да, он говорит, известно, что орган печень. 6. Гу мишкан ле ор ганикра нефеш. В духовном, да? Во всем теле, как бы если смотреть 10 сирот, как тело человека, то есть такое место, где называется печень. Да? Что печень, он говорит, это сиделище, да, где размещается что-то. Как сказать, сиделище, не говорят, какое сиделище. Это место для размещения света, который называется нефеш. Поэтому называется килим нефеш. Он говорит, не сам нефеш, а килим для нефеш. Поэтому он говорит, печень это то место, где, в котором размещается свет, называемый нефеш. Весиман ледавар. И знак этому в том, ки гадам шигу кавед Хавет Шемаледам. Тоже мы, ну, есть такой принцип, изнизу я, из нижнего, из моего тела я познаю Творца. И он сейчас нам говорит нам, смотри. Ибо кровь, которая печень, и что имеется в виду? Кровь. Что это значит? Что это значит? Кровь, что это печень, которая полная крови. Гу ганефеш, это нефеш. Само слово нефеш, это означает уже вот это. Что это нефеш. в эвер галев мешкан ларух, а орган сердца это место для размещения рух. Зейранпин, да? Мы знаем. То есть понятно, да? То есть нефеш, кли нефеш это то, что мы называем ноги парцуфа. А орган сердца это то, что мы называем туловище человека. Она в ней, так сказать, эпицентр ног, будем говорить, да, это печень. Ног имеется в нижней части, самой нижней, третьей части. Эпицентр, будем говорить, туловище, это сердце, да? Так как и мы видим, сердце, оно все распределяет, все, самый этот эпицентр нижнего всего, среднего, средней части человека. В эверамоах, а орган мозг в духовном плане. Мешкан лаор ханикран нешама. Это место размещения, называемое нешама. То есть все в голове тоже в мозгу. В мозгу мозг это, будем говорить, эпицентр всего, что есть здесь в голове, а не уши или что-то другое. В эйн зе восем би маком биурла дворим эйлу. И говорит, здесь не место, говорит. И это не место для пояснения этого. Он так дал, между прочим, нам. Вегиней, точка, вегиней. Им гагдама шехигдамну лха баанавзе идбаэр коль эхад девять вэхад бимекому арауйло баорех увепратут. И вот он говорит нам. Вегиней им агдамашу игдам нулхабанавсе, и вот он говорит нам так. И вот с этим видением, которое мы сейчас дали в этом анафе, в этом параграфе, а? В этом разделе, хорошо сказать. Идба эр колехад вехад, мы объясним каждое из них. Вимкомо на в том месте гарауйло, которое пригодно для него. То есть на своем, каждое все на своем месте мы объясним, он говорит. Баорах расширено. Увы протут. И детально. Гакляль гауле ки гатхалат Ацилут базе аофен анискар 10 ки тхала не ацлу юцфирот бифхинат и гулим вехем юд килим увахоль кли мехем Еш 11 бо пнимиют выхицом уветоха юд килим эйлу нитлапшу юд сферот гацамот гаурот аникраим нефеш. Не важно, что кажется, что это он повторяется. Все знает, что нам рассказать. 9. Гакляль гауле. Общий важный принцип, он говорит, в том, Ки атхалата ацилут базе базе гаофен анискар. И что начало излучения, сотворения в этом таким образом идет, как сказано выше. Ки тхала ки тхила не ацлу ют сферот бифинат и гулим. Ибо что сначала излучились 10 сферот в аспекте шаровидном. Вэгэм ют килим, и это 10 килим шаровидных. Увахоль кли мегэм, и в каждом кли из них еш 11 по пнимиют вэхитсун. Есть в нем внутренние и внешние отделения. Увэтох гают килим эйлу, и внутри этих 10 килим нидлапшу ют сферот от самотого рота микроот нефеш. Одеваются в них 10 сферот цветов от самут, это сути цветов называемых нефеш. В этом нет исправления. В нефеш у нас не может быть исправления, я имею в виду, что я хочу сказать, в шаровидных, в шаровидном свете нет исправления. А? Круглым. Круглым, шаровидное называется. Круглым нехорошо, лучше это назвать шаровидным. То, что называют круглое, неправильно. Правильно, не скажу неправильно, но не говорят о окружности, а именно шаровидное — это хорошее слово. Правильное понятие. В шаровидном свете нет этого, поэтому он дается всему, всем, всему творению дается шаровидный свет. Не надо на него работать. Но это не свет, свет исправления, это уже руах. Иметь в виду надо это. Конечно, есть еще понятие, есть еще, конечно, нефеш прямой, прямовидный. Нет такого слова, но мы будем говорить шаровидный и прямовидный. Нет, не важно, что нет такого слова. Так вот, прямого света, прямого, там нефеш, она тоже важная. И она тоже идет как и часть исправления. Но шаровидной нет. 12. И поэтому мы мало изучаем. Немножко сначала очень важно нам это знать. Но потом мы будем изучать только прямой. 12. Может быть, мы уже остановимся на этом. 12. Мы немножко остановимся, потихонечку пойдем дальше, чтобы нам не уже немножко прошли хорошо. Чуть-чуть каждый раз дальше пойдем. Это будет у нас 20-й урок. Немножко дальше пошли. Потихонечку. Но не надо здесь торопиться, особенно со второй частью. А потом у нас уже есть тест, поэтому все вместе у нас даст самое лучшее сжигание, формулу, при котором реакция будет самая, что ни на есть, оптимальная. Так что вот так вот потихонечку мы пойдем дальше. Всего хорошего. До следующей недели.